К вопросу о самовыраженчестве. Вчера истинный учитель истины, то есть я, закрыл сезон езды на самокате, показав в парке неплохое время. По возвращении мне пришлось заняться проблемой самовыраженчества. Ко мне явился посетитель, обычного вида юноша, за 30, в толстых очках, что говорило о биографически вынужденной начитанности. Он культурно пожаловался на то, что его простого менеджера в торговой фирме преследуют следственные органы, и попросил меня присоединиться к его защитникам. «За что это вас, голубчик?» — поинтересовался я. «Ни за что. Какая-то гадина им настучала на пост в интернете, в котором я просто самовыразился». Текст, опубликованный молодым человеком, в несколько купированном виде выглядел так. «Ненавижу. Я научился делать черный порох. На прошлой неделе закончил с селитрой. В пятницу начинял машинки. Они небольшие, компактные, все в банках из-под горошка. Полевые испытания на участке прошли успешно. Радиус гарантированного поражения — 5 метров. Немного, но в супермаркете сработает отлично. Мне решительно наплевать на вас всех, гаденыши, с высокой колокольни, черт возьми. Я приготовил 8 банок и завтра пойду по магазинам. Закупайтесь в перекрестках. Рекомендую горошек. Мне плевать на то, что со мной будет. Я постараюсь прихватить на тот свет вас, пассивных гомосексуалистов, не меньше 2-3 десятков. Приятного аппетита. Убивать, убивать, убивать. И вот из-за этих нескольких строчек меня могут сунуть в торбу, — оскорбленно воскликнул юноша. Вся эта бездушная машина! На этом месте я внушил ему, будто ему оторвало взрывом обе руки и ногу. Пока гость вопил в воображаемой луже крови и требовал доктора, я налил себе кофе и задумался. Самовыраженчество — болезнь, несомненно, имеющая внеземные корни. Суть ее в том, что больные начинают воображать себя не людьми, а некими надмирными созданиями без тела и прописки, призванными изменять своим содержимым окружающий мир. Взаимодействие с миром они допускают строго одностороннее, когда они заявляют о необходимости взорвать, уничтожить и вырезать человечество — это творчество. Когда оно в ответ присылает им повестки — это произвол. В древности такой болезни не было, и Иордан Бруно, обзывая ослами и собаками своих современников, знал, на что идет. Мир тогда был слишком реален и платил за высказывания последствиями. В конце прошлого столетия все изменилось. Возникла абсолютно ошибочная вера в то, что высказывание — суть особый, неподстебаемый вид действий, влияющий на мир, но не получающий обратку. Было создано целое понарошенное пространство, в котором наиболее беспорядочные души начали упоенно приговаривать к смертной казни, грозить терактами и геноцидом, просто ненавидеть вслух, уповая одновременно и на то, что это все будет воспринято всерьез, и на то, что им за это ничего не будет. Ведь все это самовыражение, а оно, согласно совершенно необоснованным догматам самовыраженческой секты, лишь обогащает мир. Вопрос о том, заслужил ли мир обогащение такой гадостью, адептами культа упорно игнорируется. Никого из них почему-то не озадачивает, что все их самовыражение – понарошечном пространстве, сводится, как правило, к мечтам о геноциде. Никто из них не задает себе вопросов о том, зачем они грозят миру тем, на что совершенно не способны на деле. Их очаровывает самовозможность уязвить реальность хоть чуть-чуть, оставшись в танчике. Однако реальность, бомбардируемая ненавистью из понарошечного пространства, продолжает сопротивляться, и средств для этого у нее по-прежнему достаточно, что я и объяснил пациенту, сняв с него внушение. Космос для терапии самовыраженчества рекомендует трехмесячные работы в Республике Чечня. У Воронежской лаборатории профессора Иньязова там имеется подшефная артель торговых агентов. Офис по адресу город Грозный, проспект Путина, 15. Тесное и обогащающее общение с местными жителями гарантируется. Постскриптум. Как верно подсказывают друзья гармонии, в Чечне сейчас слишком тихо и непедагогично, поэтому точка назначения, разумеется, смещается к юго-востоку, в город Кандагар.